Андрей терпеливо ждал. «Вася, когда я была студенткой...» Кристина смущенно улыбнулась. «Я ведь была его студенткой, ты знаешь?» Андрей молча кивнул. «Я из очень бедной семьи. Я помню, крошка». Кристина ответила благодарным пожатием руки. «В общежитии ткацкой фабрики мы с Анькой хлебнули лихо. Я рискнула и поступила в институт. Не на ахти какой факультет, но любой самый задрипанный институт много лучше фабричного цеха. На стационаре стипендия 40 рублей. Не разгуляешься, понятно. Большинство ребят получали посылки и бегали на почту за денежными переводами. Но только не я. Так что девки на танцы, а я за свою подольскую. И строчить, строчить, строчить. Как Анка пулеметчица. Тому брюки подточать, то юбку скроить. И тут Вася. Он, как только увидел меня, сразу глаз положил. Поверь, было на что». «Верю», — зло буркнул Бандура. «Я это сразу почувствовала и решила, почему бы нет. Зарплата, квартира, положение, солидный муж, барак по расчету. Не издевайся, пожалуйста. Возвращаться на ткацкую у меня желания не возникло. Лучше уж вены вскрыть». «Понимаю». «Нет, Андрюшенька, не понимаешь. Ты на ткачке не горбатился. Он предложил мне руку и сердце, и я сказала «да». Без колебаний. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Со временем я поняла, что могу вертеть по насекомым, как пожелаю. Если бы у него была семья, он бы ради меня ее бросил. К счастью, семьи не было». «Прямо сватовство майора», — вставил Бандура, вспомнив знаменитое полотно Федотова. «Знаешь, Вася был занудным преподавателем. Постоянные придирки, вечное ворчание, словно его предмет самый важный, и без него всему миру конец. Как будто кому-то его дурацкие формулы в жизни понадобятся. И ребята из общежития собирались устроить ему темную. Устроили? Только трепались», — Кристина усмехнулась. «Со студентами всегда так. Даже болтовни редко заходит. В первую брачную ночь он так разволновался, что у него ничего не вышло. Я старалась помочь, у меня к тому времени был опыт, да все без толку. Остаток ночи он просидел в ванной. В общем, первый блин комом, а потом я увидела, что за внешней оболочкой педанта, за ширмой эдакого гения местного значения, скрывается совершенно неприспособленный к жизни великовозрастный ребенок». «Ничего себе ребенок!» «Но это именно так. Использованные носки с трусами Вася исправно складывал в пластмассовый короб для белья. Каждую субботу, пока он не женился на мне, приезжала его мама и все это барахло стирала. А родители Василька жили в пригороде. Разобравшись со стиркой, мать готовила еду на неделю, раскладывала по баночкам и в холодильник. Вася оставалось только разогреть». «Идиотизм!» — Мандура покрутил у виска. «Я не спорю, но именно так все и обстояло. Я искала каменную стену, чтобы укрыться за ней от невзгод, а приобрела нытика, зануду и тютю, правда, с приличной зарплатой, квартирой и прочими материальными благами. И самое важное, Вася любил меня. Любил так, что это перевешивало большинство минусов. Впрочем, не знаю, кого он во мне ценит в первую очередь, жену или маму. Но, как бы там ни было, он врос в мою жизнь, и я не знаю, что с этим делать». «Я понимаю», — пробормотал Андрей. Кристина обняла его за шею. «Иди ко мне, милый». Вскоре Вась-Вась был временно напрочь забыт. В начале декабря Кристина, помаявшись нерешительности, обратилась к Андрею с просьбой. «Андрюша, мне нужно домой съездить, то есть я хочу сказать, на оболонь». Андрей почесал затылок. «Ты ведь могла мне и не говорить». «Могла, но я не хочу обманывать». «Когда вернешься?» «Скорее завтра, чем сегодня. Приберусь в квартире, перестираю все, что он накопил». «Прими мои соболезнования», — пронеслось у Андрея. «Знаешь, милый, это замечательно, что мы ничего друг от друга не таим. Это необыкновенно важно». «Угу». «На который на месяц вперед?» «Можешь даже трахнуться». Кристина дернулась, как от пощечины. «Зачем ты так?» «Извини, вырвалась. В конце концов, он ведь твой муж, а я так, сбоку припека». Кристина встала. «Я предлагал тебе сделать выбор», — продолжал Андрей, чувствуя, что если перегнет палку, она может вообще не вернуться. «А воз и ныне там. А раз мы живем в условиях треугольника, по твоей вине, если ты его обслуживаешь как дебила, а я помалкиваю в тряпочку, то почему бы тебе с ним не спать? Знаешь, любовнику как-то не с руки ревновать законному супругу. В конце концов, что я могу поделать? Связать тебя по рукам и ногам? В общем, делай, как знаешь». Оговоренный день растянулся на три. Кристина вернулась на четвертый. «Бедненький!» — вздохнула она, заглядывая в пустой, словно заброшенный склеп, холодильник. «Чем же ты питаешься?» «Твоими обещаниями!» — Андрей надвинулся со спины. Его руки легли ей на талию, в то время как губы целовали затылок. «Погоди, дай я что-нибудь приготовлю!» «Успеется!» Баду расправился с молнией на юбке, и та полетела на пол. Кристина сама сбросила трусики, и он взял ее прямо на кухне. «Холодильник перевернешь, он все равно пустой». Потом они переместились в комнату. «Вот теперь я хочу есть», — сказал Андрей. За окнами наступили сумерки. «Я еще никогда не делала этого на кухне», — призналась Кристина. «Большое упущение, детка. Я открываю школу сексуального дизайна, а ты моя единственная дипломница». Кристина хихикнула. «Звучит заманчиво». «А то, секс на кухне, в ванной, верхом на стиралке, наконец!» «Подозреваю, что будет интереснее курса деталей точных механизмов, который читал Василий Васильевич». «Точные механизмы — дерьмо!» — заверил Бандура. «Вообще другой подход, минимум теории и валом практики. Коллоквиумы и коллоквиумы. Первый сегодня вечером. Но после ужина Андрей плотоядно задвигал челюстями. «Хочу протоплазму!» Накинув халат, Кристина отправилась готовить еду. «Я на прошлой неделе купила пакет муки», — обронила она на ходу. «Где поставила, там и ищи», — отозвался с дивана Бандура. «В твое отсутствие я еще не дошел до той степени голода, чтобы жрать муку в сухомятку. В следующий раз, возможно, дойду». Кристина предпочла не услышать. Она принялась за стряпню, и через каких-то 20 минут Андрей уплетал восхитительные блины, смазанные сливочным маслом и сваренными в смятку яйцами. Предновогодняя неделя целиком осталась за Андреем. Они с Кристиной ездили за подарками. Город охватило. Предпраздничная лихорадка. «Нашего армейца собираются», — сказал Бандура. «Хочешь, пойдем? А нет, мне и дома с тобой хорошо». Фраза была произнесена с великолепной беспечностью, свойственной характеру Андрея, но его кораблю было суждено натолкнуться на риф. «Андрюшенька», — начала Кристина, — «не знаю, как тебе и сказать, только пойми меня правильно, не обижайся, ради Бога, у тебя есть я, есть друзья, что в этом плохого?» «Это очень даже хорошо, потому что у Василия Васильевича никого нет, и я подумала, понимаешь, на Новый год... В особенности в канун Нового года, когда у человека депрессия». «Вот бы и удавился на дверном косяке, если так», — подумал Андрей. «И он один-одинешенек, а вокруг все пляшут и веселятся». «Вот бы сел в ванную да вскрыл вены кухонным тесаком». «Ты сильный, а он слаб». «Испытанный прием, как правило, действенный. И шулерский. Я сильный, и поэтому от меня можно ноги вытирать». По правде говоря, Андрею было кем заполнить вакуум, образованный Кристиной в новогоднюю ночь. Протасов еще с начала декабря обещался превратить квартиру Эдика в бордельера. «Я обрушу этот город в мрак и разврат», — грозился некогда герой Василия Шукшина. Протасов утверждал нечто подобное. «Так что никаких левых баб, ты понял намек, бандурчик?» Это подтолкнуло Андрея к решению отметить Новый год дома, на Лепсе, вдвоем. Поскольку теперь планы летели в тартарары, Андрею ничего не оставалось, как следовать в проложенном Протасовом фарватере. «Ну что же, — решил Андрей, — раз пошла такая пьянка, предадимся разврату. Девчонки так девчонки. Сама виновата». Впрочем, Андрей полагал, что Кристине эта информация ни к чему. «Хорошо», — Бандура понурил голову. «Ступай, коли так. Выбор за тобой». «Тогда давай сразу и разбежимся», — Андрей шагнул на мостовую, собираясь уходить. «Одно тебе скажу. Я ведь немногого хотел, чтобы ты была рядом. Все. Если мы любим друг друга...» Он так пытливо заглянул в ее малахитовые глаза, будто хотел проникнуть в самую душу. «Да почему бы нам не быть вместе? Вот ты говоришь, будто я сильный, а Вася слабый и глупый. Я не спорю, хотя считаю, он мерзавец, который катается на тебе верхом. Он одинок, ты говоришь, а я... Обо мне ты подумала?» «Андрей!» — воскликнула Кристина, сообразив, что он сейчас уйдет. «Может, тебя смущает то, что я сейчас на мели?» «Женщины любят утверждать, что это они мечтают о семейном гнездышке, в то время как мужикам только потрахаться дай. А если как раз наоборот?» Она застыла, ошеломленная, с полными слез глазами. «Если я хочу слишком многого, то так скажи об этом открыто. Если я для тебя беден, тоже скажи, не юли. Андрюша, ничего у нас не получится, пока между нами Бонасю. Подумай об этом, на досуге. Он привлек ее к себе и поцеловал в губы. С Новым годом и пока. Она не пыталась его удержать, когда он поспешил прочь и скоро растворился в толпе.